Владимир провел меня в комнату, сильно напоминавшую комнату сумасшедшего ученого. Я такие в кино видел, в жизни как-то не доводилось. Сплошные книги, диски, кассеты кругом, на полках, на столе, на полу, под диваном. Интересно, где мы будем пить чай? На столе свободного пространства для этого мероприятия явно не хватит. «Садитесь, Павел», — Владимир Олегович указал на кресло. «Сейчас будет чай. Или вам принести кофе?» «Не-не-не, чай». Он вышел. А я принялся осматриваться, но кроме книг на глаза ничего не попадалось. Пришлось изучать названия. Больше половины слов в этих названиях оказались мне незнакомы. Но общее впечатление было такое, что это что-то из области социологии или психологии. В общем, что-то насчет поведения человека в обществе. И никаких сборников стихов. Иными словами, брат Папани тоже не выглядел большим ценителем поэтического творчества. Владимир вкатил в комнату сервировочный столик с чайником, чашками и прочими принадлежностями. Поставив столик перед моими коленями, он придвинул стул и уселся напротив меня. Мне предназначалась красивая чашечка, по-видимому, из сервиза. Себе же хозяин дома налил чай в огроменную кружку, объемом, наверное, не меньше литра, и щедро бросил несколько ложек сахару. Никогда не понимал, как можно так пить чай. Пока выпьешь хотя бы четверть, все остальное остынет и превратится в безвкусное пойло. «Видите, у нас так тесно, что приходится поить гостей чаем в походных условиях», — улыбнулся он. «Давайте на «ты», ладно? Я ведь не намного старше. Вам сколько лет?» 29. А мне 38. Разница не принципиальная. Договорились?» «Идет», — обрадовался я. «Володя, есть разговор». Я быстренько поведал ему о своей встрече с участковым и о страшном убийце, разгуливающем по окрестным улицам. «Хм. Ты правильно сделал, что ничего не сказал Дане», — одобрительно кивнул он. «Не надо ее пугать, а то она вообще перестанет выходить из дома и окончательно превратится в затворницу. И спасибо, что проводил ее». «Ну, ты мне посоветуй, говорить Михаилу Олеговичу или нет. Если я скажу, он Дану из дому не выпустит». «Сказать надо», — Владимир задумчиво покачал головой. «Хотя, если честно, я бы не стал говорить. Мой брат скор на решение и очень тук на их отмену. Он сгоряча запретит Дане приходить ко мне, и девочка совсем скиснет. Ей и без того не сладко живется. А у Михаила не хватает душевной тонкости, чтобы это понять. Он считает, что если человек обут, одет, сыт и имеет крышу над головой, то у него есть все необходимое для счастья, а все прочее — просто блажь. Но если ты промолчишь, то может выйти хуже. Предположим, Михаил столкнется на улице с участковым и выяснится, что ты все знал, но поручение милиционера не выполнил и ничего никому не сказал. Что будет дальше?» «Меня уволят», — оптимистично спрогнозировал я. «Правильно. Поэтому сказать придется. Предположим, ты скажешь, что будет дальше?» «Михаил Олегович запрет Дану». «Опять правильно. Значит, что нужно сделать?» «Объяснить ему, что Дану нельзя запирать дома, потому что визиты к нам — единственная ее отдушина, единственная возможность выйти на воздух и вообще посмотреть, как выглядит улица». «Ну, и что будет, если ты ему это объяснишь?» «Меня опять уволят», — радостно сообщил я, «потому что я лезу не в свое дело и пытаюсь давать указания хозяину, как воспитывать дочь». Удивительное дело. Разговор вроде шел о серьезных вещах, но мне было весело и почему-то радостно. Кстати, замечу, впервые за последние месяцы. И опять правильно. Значит, смотри, что получается. У нас есть две вещи. Одну ты сказать обязан, иначе тебя уволят. Вторую сказать надо обязательно, но нельзя, иначе тебя опять же уволят. Если ты скажешь первую вещь, а насчет второй умолчишь, что вполне разумно, то да, не запретят выходить из дому. На следующий день я об этом узнаю и начну объяснять брату, что он не прав. Но мой брат, как я уже сказал, весьма туг на отмену собственных решений. Он упрется, и никакие доводы не помогут. Какой отсюда вывод?» «Не знаю». Я растерялся. «А какой?» «Да очень простой». Владимир весело рассмеялся. «Надо немножко солгать. Ну, совсем чуть-чуть. Даже и не лгать, а просто переставить факты местами. Никто и не заметит. Я провожу Дану домой и сам поговорю с Мишей. Я скажу, что ты хотел его дождаться, чтобы предупредить о маньяке. Но ты ведь не знал, когда он вернется. А сидеть в чужой квартире, ничего не объясняя, тебе неловко. Поэтому ты обратился ко мне и попросил передать насчет участкового. Поскольку он хозяин и глава семьи, то ты не счел возможным обсуждать это с кем бы то ни было из женщин, а тем более с девочкой. Разве не так все было? Так, подтвердил я вполне искренне. В ту секунду я добросовестно верил, что все было именно так. Иначе просто не могло и быть. Но вот и славно. Я тут же скажу Мише, что ко мне Дану будешь провожать ты, а обратно домой ее буду приводить я, и он даже испугаться не успеет. Ну, хорошо. А Юля? А что Юля? Владимир чуть приподнял четко очерченные брови, и в его голосе я уловил холодок. Что тебя беспокоит? Юля — взрослая девушка. Она вполне может организовать свою жизнь так, чтобы не возвращаться домой, когда уже стемнеет. Пусть приходит пораньше. Ничего с ней не случится. Так в покрытии ринга обнаружилась еще одна заноза. Дядя обожает одну племянницу и не очень-то жалует другую. Интересно, почему? Володь, твоя жена сказала, что у них с Даной много работы. Что она имела в виду? Ну, у них всегда много работы. Владимир снова рассмеялся. Они у меня обе труженицы. Но в данном случае речь идет о Коде да Винчи. Знаешь, такой модный роман? Пришлось признаться, что не знаю. Даже не слышал. Ну и вообще, насчет почитать я не очень. Я больше кино люблю смотреть. Да ладно, не комплексуй. Вероятно, он заметил мое смущение. Он на русском языке только-только появился, но Дана читала его в оригинале, на английском. Она хорошо знает язык. Муза давно с ней занимается. Так вот, в этом романе очень много отсылок к текстам Евангелия, к творчеству Леонардо да Винчи и к истории масонства. Дана заинтересовалась, и муза достает для нее в разных библиотеках редкие издания, где есть упоминания о тех фактах, на которые ссылается автор романа. А редкие издания, ну, сам понимаешь, если вообще не разрешают выносить из хранилища или дают по большому блату на очень короткий срок, например, на ночь, то есть от закрытия до открытия на следующий день. Теперь мне понятны стали слова Даны о том, что тетя Муза обещала принести редкую книгу и что на ее прочтение останется совсем мало времени. Мы еще потрепались о том о сём, и я подумал, что пора уходить. Чего я тут высиживаю? У человека были какие-то собственные планы на субботний вечер, а он вынужден тупо развлекать незваного гостя. Но мне было так хорошо, и уходить совсем не хотелось. Пойду, пожалуй... — неуверенно произнес я, делая попытку встать с кресла. — Погоди. Владимир вдруг стал очень серьезным, хотя еще минуту назад мы оба отчаянно ржали над рассказанным им анекдотом. — Я хотел поговорить с тобой о Дане. У нее большие проблемы. Ты понимаешь, о чем я? — Само собой, — самоуверенно заявил я. — Для этого меня и наняли. Он покачал головой, то ли... сомневаясь в моих словах, то ли отрицая их. Тебя наняли, чтобы Дана сбросила вес. Ну да, это и есть ее проблема. Я все еще не понимал, чего он от меня хочет. Да ничего подобного. Ты посмотри вокруг. Тысячи, сотни тысяч людей живут с лишним весом и не с таким большим, как у Даны, а с огромным. И что, они сидят по домам? Превратили себя в затворников? Они прекрасно работают, ходят по ресторанам, театрам, путешествуют и отлично себя чувствуют. Не в весе проблема, Паша. А в чем же тогда? А в том, что Дана себя не любит. Она себя стесняется, ей внушили, что быть толстой плохо, стыдно, отвратительно, что лишний вес — это позор, что толстый человек не имеет права на существование, что этот мир предназначен только для легких и худых, а тяжелым и толстым в нем нет места. «Кто внушил?» — обалдело спросил я. «Родители?» «Господи, ну при чем тут родители?» Вся наша жизнь это внушает, вся наша цивилизация, создавшая определенные каноны. Мир принадлежит молодым и стройным, все остальное — отбросы. Старше 30 — ветошь, 3 сантиметра жира на талии — изгой. Ты мимо магазинов одежды проходишь. То, что надето на манекены в витринах, видишь, модные журналы листаешь, и у тебя после этого еще есть вопросы? Что бы ты ни делал, Дана никогда не станет 90-60-90, и если и станет, то на это уйдут годы, понимаешь? Годы! И все эти годы она будет сидеть дома и ждать, когда же ее фигура обретет те модельные параметры, при которых ей не придется себя стесняться. Можешь себе представить, к чему это приведет?